Техника ничего не делания. Найдите тихое и уютное место, где мало шума и никто не побеспокоит. Отключите мобильный телефон, телевизор, радио. Прежде чем приступить к практике, внимательно осмотрите помещение, в котором вы находитесь. Пощупайте руками предметы вокруг вас. Отметьте их температуру, структуру поверхности. Знакомьтесь с пространством плавно, не спеша. Делайте это каждый раз, даже если это помещение, в котором вы бываете регулярно. Тактильный контакт с объектами необходим для того, чтобы успокоить ваш рептильный мозг, бессознательное. Сядьте удобно. Лучше не лежать. Вы можете уснуть. Сон — это не то, что нужно в практике ничего не делания. Почувствуйте пространство вокруг вас, как единый объем пустоты. Почувствуйте сначала себя, а затем все свое тело, от кончиков пальцев ног до кончиков пальцев рук, а после до макушки. Просканируйте тело. Отметьте все ощущения в нем. Далее просто сидите 10 минут, ощущая пространство, себя и свое тело. Будут приходить мысли, чувства, образы. Ничего с ними не делайте. Просто отпускайте. Наблюдайте себя, пространство, тело и свое дыхание. Вы будете замечать много переживаний. Это нормально. Дышите. Отпускайте все, что приходит. Можно и даже лучше записать после практики в дневник все, что вспомните. Упражняясь в целительном ничего не делании, вы остаетесь наедине с самим собой. Поначалу это неприятно и страшно. Хочется переключить внимание, начать думать о будущем, строить планы. Как только заметили это, возвращайтесь обратно. Сосредотачивайтесь на себе, своем теле и пространстве вокруг. Для того, чтобы научиться расслабляться по-настоящему, необходимо ежедневно делать практику ничего не делания. Начните с 10 минут и доведите до 60 минут в день.